Глава 22. «То, что вы рассказали мне сейчас, не укладывается в голове». Генерал, высокий импозантный мужчина, нервно курил сигарету. «Такой рассадник бандитизма практически под носом у начальства. Но теперь эти уголовники у меня попляшут. А о вас я доложу, Кравченко. Алексей Михайлович просто обязан повысить вам звание и вынести благодарность. Со своей стороны, я обещаю вам путевку в лучший санаторий Крыма. Можете назвать место прямо сейчас». Сумов задумался. Он вспомнил неправдоподобную голубую воду моря, величественные горы, стройные кипарисы и тот неповторимый запах, который свойственен только этому благословенному уголку природы. А какой прекрасный грот посетил он в Мидасе. Воспоминания о гроте словно прошили оперативника мощным разрядом тока. Девушки, с которыми он плавал туда, мертвы. И если Рита сама напросилась на шальную гибель, то смерть Лены Барышевой целиком на его совести. Нет. В Крым он не поедет, по крайней мере, не сейчас. Любое другое место также будет напоминать ему о трагедии. «Спасибо, но я уже отдохнул», — сказал он генералу. «Мой законный отпуск кончился. Если я продолжу отдыхать, то ребята в Приреченске просто зашьются. Кроме того, у нас график. Другие тоже взяли путевки и хотят подышать морским воздухом. Возможно, на будущий год». Генерал улыбнулся. «Не стану настаивать. Но Кравченко я позвоню». «Как хотите». Начальник подошел к сейфу и достал оттуда пачку денег. «Купите себе билет. Если вы щепетильны, отдадите долг при встрече. Ваши вещи, оставленные вами в пансионате, мои ребята доставят к поезду. Ну, всего доброго». Они пожали друг другу руки, и Сомов отправился на вокзал. День выдался пасмурным. Одинокие солнечные лучи робко проглядывали сквозь густые тучи. Леонид даже обрадовался такой погоде. Тот день, когда он приехал в Мидас, тоже был пасмурным, но оказался единственным спокойным днем отдыха. Жара, накрывшая полуостров, стала постоянным спутником его сумасшедшего отдыха. «Боже!» — взмолился оперативник. «Пусть в моем родном городе не будет жарко». Через полчаса он уже сидел в поезде, везущем его в Приреченск. Генерал сдержал свое слово. Он позвонил Кравченко в тот же день и долго благодарил за оказанную помощь. Алексей Михайлович светился от счастья. Он воспитал прекрасных специалистов. Его ребята еще ни разу не заставили его краснеть. «Насчет звания поразмышляем», — сказал он Леониду. «А вот премию получишь в ближайшую зарплату. Кстати, подумал насчет санатория?» Сомов кивнул. Подумал и сообщил решение генералу. «Сейчас в отпуск собирается Павел. Это во-первых. А во-вторых, я уже соскучился по работе. Так что могу приступить к ней хоть завтра». Полковник улыбнулся. «У тебя еще законные 3 дня. Проведи их с пользой для себя».